Глава 10. Этой ночью я почти не спала. Я очень долго ворочалась и много плакала. Никогда бы не подумала, что во мне столько воды. И, конечно же, я не могла предположить, что утром, посмотрев в зеркало, испугаюсь отражения. Глаза покраснели и как будто уменьшились, под ними залегли тени, нос распух, губы потрескались от того, что я их кусала. И в таком виде я должна предстать перед леди Хеленой? Что она подумает? Подумает, что я всю ночь ревела. Сама же ответила я на свой вопрос. Вот только о причине своих слез я вряд ли кому скажу. Мне не поверят и помочь не смогут. Слова Асгара преследовали меня и на утреннем построении, и во время телепортации в столицу. Я полностью ушла в себя и не реагировала на беспокойство друзей. Разговор с деканом не состоялся, скорее всего, наказание мне назначат по возвращении. «Хейли, что произошло?» — в который раз спросил Али, пока мы спускались вниз с крыши портальной башни. «Ты на себя не похожа?» «Все в порядке. Я высвободила свой локоть. Не нужно. Возможно, я была не права, отвергая его помощь и ранила друга таким поведением, но одной ночи слишком мало, чтобы расставить все мысли по местам». «Ты врешь, Хейли!» — не отступал Али. «Постой, давай поговорим». Виктор и пара его приспешников, проходя мимо, толкнули меня, и я ухватилась за руку Али, чтобы кубарем не полететь со ступеней. «Как вы меня бесите!» Шедший следом Мэтт пнул остановившегося Виктора, и тот пропахал носом ступеньки. Чудо, что себе шею не свернул, к нему тут же подбежали дружки. — Это мерзко! — поморщился его высочество. — Али, проследи, чтобы она невредимой вышла из башни. С ними разберутся стражники. И пока я в изумлении хлопала ресницами, принц отдавал необходимые указания стоявшим на пролете стражникам. — Почему? — наконец опомнилась я. — Подлость недостойна стражей, — холодно обронил Мэтт. — Леди Хейли, поторопитесь, вас ждут. Его обращение ко мне стало сигналом. Теперь мы были не просто однокурсники, а его младшее высочество и подданное королевство. — Да, ваше высочество, благодарю за помощь. Я почтительно опустила голову, а затем поспешила вслед за Али. «Хейли, кто тебя обидел?» — задержал меня практически у самого выхода друг. «Только скажи и...» «Али, я просто скучала по дому. Не люблю я лгать, но выбора не было. По своей семье, которую увижу не скоро, понимаешь?» Только после этого я подняла на Али глаза. Парень ободряюще улыбнулся. — Нужно потерпеть, — коснулся он моей руки, — и ты снова их увидишь. — Конечно. Я чувствовала себя поганкой. Буду брать пример с тебя, ты ведь тоже вдали от родины. Я сделала несколько шагов к распахнутым настежь дверям. — Хейли! — позвала меня издали леди Хелена. — Мне пора. Спасибо, Али, — кивнула я пареньку и направилась к чете Говер. «Ох, девочка моя!» — леди Хелена сжала меня в объятиях. «Как же ты похудела! А с глазками что? Кто тебя обидел?» На меня посыпался град вопросов. Я как могла отшучивалась и поскорее увела леди Хелену с территории дворца. «Мы рады видеть тебя!» — уже в карете произнес лорд Макс. Он смотрел на меня и на леди Хелену с нежностью, которой я никогда не получала от родителей. Так смотрят на самых близких, дорогих существ. Они приняли меня как родную дочь, а я сомневалась, стоило ли мне помогать Леону. Леди Хелена так обнимала меня и гладила то руки, то щеки и волосы, словно боялась, что я вот-вот исчезну. Слезы невольно сами полились из глаз. А вспоминали ли меня мои родные? Ждали ли меня Белла, отец и мама так, как эти чужие люди? Нет, они вычеркнули меня из своей жизни, будто меня никогда и не было. Все позади, милая. Я горжусь тобой. Я очень, очень горжусь тобой. — шептала леди Хелена, утирая мои слезы и крепче прижимая к себе. — Ты большая умница. — Все только начинается, — хотела я ответить ей, но лишь уткнулась в ямочку на ее шее и вдохнула чуть сладковатый цветочный аромат ее парфюма. — Простите, — вымолвила я, когда смогла успокоиться. — Я так сильно хотела вас увидеть, и это было правдой. Я действительно скучала по этой доброй женщине. Иногда перед тем, как активировать артефакт, я вспоминала маму Леона и думала, как она поживает, по-прежнему ли ее огорчает ее сын или угомонился на время. А получая ее письма, понимала, что она никогда не станет жаловаться, даже если ей тяжело. В каждом письме были строчки поддержки. Леди Хелена писала, что я сильная и сумею достичь любой цели, главное не сдаваться. «Я такая плакса!» — пожурила я сама себя и улыбнулась. «Как поживает Леон?» Муж и жена дружно поперхнулись. Лорд Макс так вообще отвел глаза. «Я обещаю, мой сын не причинит тебе вреда!» После короткой паузы произнесла леди Хелена. «Ни дома, ни во время бала». «Что-то случилось?» — уловив нотки беспокойства в голосе женщины, спросила я. — Нет, Хейли, — решительно качнул головой лорд Макс, — уже все хорошо. — Ага, а было плохо? — хотелось спросить мне, но я прикусила язык, оставив все вопросы на потом. — Расскажи, как тебе Академия? — сменила тему леди Хелена. — Меня она в первый раз поразила своими размерами. С одной стороны, нежелание супругов говорить о недуге сына было понятно. А с другой наводила на невеселые мысли. Что же опять натворил Леон, чем огорчил своих родителей, и что ожидает меня по приезде в дом семейства Говер? Когда карета остановилась, я на мгновение замешкалась, не желая выходить, но собралась с духом и вложила руку в протянутую ладонь лорда Макса. Мое сердце билось в груди, как пойманная в силки птичка. Предчувствие чего-то недоброго нависло надо мной, как нож гильотины над головой приговоренного к смерти. Но ничего страшного не произошло, ни когда я вошла в дом, ни когда вернулась в свою комнату. Леди Хелена предложила мне переодеться с дороги, а после спуститься в малую столовую выпить чаю. Служанки ловко помогали мне с одеждой, а я раздумывала над своими предчувствиями. Может, я зря волнуюсь и накручиваю себя? С такими мыслями я спускалась в малую столовую к чете Говер и абсолютно не была готова увидеть там жениха. Конечно, лорд Леон сидел вместе с родителями, а я-то наивная надеялась, что его нет дома. Но, окинув мужчину внимательным взглядом, я поняла, что ему явно не до разбирательств со мной. Откровенно говоря, Леон выглядел отвратительно. Осунувшееся бледное лицо, темные тени под лихорадочно блестящими глазами и трясущиеся руки, в которых он вертел чашку. Невольно кольнуло в груди, а ведь недавно он был совершенно другим. Неужели Найдель решилась на убийство? Я с беспокойством посмотрела на леди Хелену, она старательно сдерживала слезы. — Нет, мама, какие бы планы ты ни строила, я не дам тебе лишить этого человека жизни. Я непринужденно приблизилась к жениху, который при моем появлении встал из-за стола. «Добрый день», — улыбнулась я ему. «Рада видеть вас». Может, и не рада, если на чистоту, но то, что он жив, грело мою душу. Еще не поздно помочь ему, знать бы только как. «Добрый день», — склонился к моей руке с дежурным поцелуем Леон. «Присаживайтесь». Он помог мне разместиться за столом. «Для начала я должен извиниться перед вами за ту ужасную статью в Вестнике. Надеюсь, вы видели опровержение». Леон налил мне в чашку чай. «Мне очень жаль, если подобная ересь доставила вам неудобства». Я смутилась под внимательным взглядом лорда Макса. Не знаю, что потребовалось делать для того, чтобы Леон извинился передо мной, но обыкновенных слов точно было мало. В академии совсем не было времени читать светские новости. Я забрала чашку из рук жениха. Не стоит беспокоиться об этом. Все мы понимаем, каким потрясением для общества стало мое поступление на факультет стражей. Уверена, вы не желали обидеть меня. Благодарю. Губы жениха тронула едва заметная улыбка, а я облегченно вздохнула. Ох, Леон, знал бы ты, как тяжело дались мне эти слова. Надеюсь, позже ты сумеешь оценить по достоинству навязанную тебе королем невесту. «Как вам Академия?» — повторил вопрос своей мамы Леон. «Впечатляет. Правда, рассмотреть все уголки пока не удалось. У меня индивидуальные занятия до самой ночи». «Индивидуальные?» — удивилась леди Хелена. «Конечно, ведь начального магического образования я не получила, и лорд Ронг любезно согласился помочь мне восполнить пробелы в знаниях». На душе потеплело при воспоминании об этом старичке. Его артефакт на выходные пришлось вернуть владельцу для замены информации. За месяц мы прошли программу общей теории магии, и теперь мне предстояла специализированная подготовка. Больше практики, больше информации, той, что не распространяется в свободном доступе. «Лорд Ронг? Декан факультета артефакторов?» — спросил лорд Макс. «Да», — кивнула я, — «прекрасный человек и учитель». «А мне его лекции всегда казались нудными», — рассмеялась леди Хелена. «В мое время он преподавал историю магических существ и общую историю на всех факультетах. Тебя просто интересовали другие вещи», — лукаво усмехнулся лорд Макс. «Если я не ошибаюсь, его лекции были на втором году обучения. Как раз тогда мы с тобой обручились». Мама Леона покраснела и послала супругу нежный взгляд. Сияющая! Какое наслаждение наблюдать за этой парой! И как неприятно смотреть на жениха, сидящего с опущенными плечами и поникшей головой. Хотелось бы мне знать, о чем он думает. А может, о ком? Так, за легким разговором, не касающимся серьезных тем, и прошло чаепитие. Леди Хелена предложила мне отдохнуть перед приходом модисток, которые должны были принести на примерку заказанный наряд. Как я могла сомневаться в том, что мама Леона позаботится о моем внешнем виде на балу дебютанток? «Леди Хелена, я бы хотела с вами поговорить», — шепнула я ей, когда она приобняла меня, прежде чем отпустить в комнату. «Иди, моя дорогая», — услышав мой шепот, сказал лорд Макс. «Мы с тобой обсудим дела позже. Не буду мешать вам секретничать». И ни тени иронии. Мы прошли в мою комнату, и леди Хелена велела служанкам выйти. «О чем ты хотела поговорить?» Присаживаясь в кресло, ласково спросила она. «Расскажите, как познакомились мои мама и отец?» После некоторой заминки решилась я. Женщина на миг прикрыла глаза, словно собираясь с мыслями. «Я не знаю всех обстоятельств, Хейли», — произнесла она. «Но все началось с исчезновения лорда Ратана, кузена первого советника, во время очередного рейда по спасению еще не ставших на путь разрушения душ и уничтожению храма, утратившего имя». Леди Хелена поднялась с кресла и закружила по комнате. Было видно, что она волнуется. «Изир и лорд Ратан дружили. Старший из братьев приглядывал за твоим отцом и своим младшим братом, давал им наставления, обучал военному искусству. Их взросление и юность прошли на моих глазах. Позже Изир и Асгар вместе поступили на факультет стражей. Они оба были стражами огня». «Асгар?» — невольно сглотнула я. «Да. Младшего лорда Ратан звали именно так», — кивнула женщина. «Твой отец на предыдущем задании получил травму, и на начинающийся рейд Асгар отправился без него. Там и пропал». Я невольно зажала рот рукой, подавляя всхлип. Благо, что леди Хелена стояла ко мне спиной и ничего не видела. Меня била дрожь, я уже примерно понимала, чем закончится повествование. Изир отправился на его поиски, и о нем не было слышно целый месяц. Женщина вновь стала мерить шагами комнату. «Твой отец вернулся, но вместо Асгара привез юную жену. Они заключили брак по законам и традиции утратившего имя. Неслыханный скандал разразился в столице, и только благодаря его величеству страсти утихли, а Изир не потерял должность. Слезы брызнули у меня из глаз. «Папа, как ты мог? Променять лучшего друга на женщину?» После зачистки, кроме Ванессы, Изир привез четверых юношей и девушек. Их отдали на попечение королевства в один из приютов. Мама Леона остановилась и громко вздохнула. Леди Найдель — одна из тех девочек. Слезы хлынули новым потоком. Все так, как и сказал хранитель. Я не только позор всего королевства, но еще и дочь убийцы. Мне было страшно открывать правду леди Хелене, очень страшно. Ведь реакция могла быть только одна — она отвернется от меня. Во мне кровь демоницы, убившей человека, во мне кровь той, что медленно убивает ее сына. «Сияющая, помоги мне!» «Хейли, что с тобой?» Леди Хелена кинулась ко мне. Она обняла меня, шепча слова успокоения, совсем не понимая, чем вызваны мои слезы. «Да ты вся дрожишь!» «Леди Хелена!» — отстранилась я. «Пожалуйста, выслушайте меня!» Я не могла скрывать правду от этой доброй женщины. Я просто не имела на это права. «Хейли, я обязательно тебя выслушаю, но давай...» «Нет», видя, что она хочет позвать слуг, видимо, чтобы отправить их за чаем и успокоительным отваром. «Не уходите, послушайте меня». Женщина вопросительно замерла. Я не знала, с чего начать, мысли никак не хотели выливаться в слова. «Леди Найдель и моя мама — родственницы». «Не может быть!» — ахнула леди. «Нет». «Ты ошибаешься после...» «Леди Хелена», — перебила я ее. «Я сама узнала обо всем лишь минувшей ночью». Больше мама Леона меня не прерывала. Сначала я путано объяснила, каким образом узнала правду, затем мой рассказ полился легко. Тяжесть с души упала. У меня появился слушатель, которому я могла довериться. Довериться, невзирая на последствия. Когда я закончила... В комнате воцарилась мертвая тишина. На моих щеках больше не было слез, в глазах горела решимость и вместе с тем обреченность. Если леди Хелена пожелает, она может уничтожить меня. Асгар говорил о ритуале, позволяющем выявить демоницу. Думаю, демонологам он известен, и они сумеют доказать правдивость моих слов, и тогда перед глазами встала главная площадь столицы и гильотина. Леди и лордов не казнят прилюдно, но таким, как мы, запечатанным, да и к тому же носителям демонской крови, одна дорога — только на плаху. Все, как я и думала. Ледяным тоном бросила леди Хелена. Ее лицо словно окаменело, а сама она сжалась, как пружина. — Ты что-нибудь знаешь о ритуале? — Нет, — качнула я головой. — Я... «Ты в растерянности, Хейли, и я не виню тебя. Очень тяжело принимать решение, когда знаешь, что можешь навредить близкому человеку. Я догадывалась, что Ванесса не так проста, и привязанность Изира имеет магическую природу, но чтобы настолько...» Леди Хелена подошла ближе. «Это из-за меня запечатали ваш род». «Я постоянно следила за твоей мамой, пытаясь найти доказательства приворота, но обнаружила совершенно иное. 2 дня меня терзали сомнения, 2 дня я не находила себе места и варилась в собственном адовом котле». Леди Хелена опустилась на колени. «Прости меня, девочка, прости за то, что пострадала ты и за то, что я не смогу открыть больше». «Со всех, кто был причастен к этому делу, взяли клятву Хейли, и тех, кто ее нарушит, ждет мгновенная смерть». «Не вы!» — всхлипнула я. «Не вы виноваты в этом! Встаньте, пожалуйста!» Может, мне стоило бы рассердиться на леди Хелену, но я не смогла. Пусть благодаря ей узнали какую-то тайну мамы, за которую запечатали наш род. Но если бы она этого не сделала, все могло быть намного хуже. Выполни, мама, задуманное, жив ли был мой отец, а появилась ли бы на свет я. Что-то мне подсказывало, что леди Ванесса Сизари просто исчезла бы из королевства, словно ее и не существовало никогда. «Поднимитесь, леди Хелена», — вновь попросила я. «Пожалуйста». «Спасибо, девочка», — прошептала женщина. Я не выдержала и кинулась в ее объятия, и мы обе расплакались. Прошло некоторое время, прежде чем мы успокоились. Видимо, эти минуты нужны были нам обеим. Слезы давно высохли. Мама Леона позвонила в колокольчик и велела слугам принести чаю и пирожных. Я что-то подобное чувствовала. Дождавшись, когда слуги нальют нам чай и выйдут из комнаты, произнесла леди Хелена. Поэтому уже неделю Леон не выходит из дома. Невероятно! Только и смогла выдохнуть я. А как же его работа и пост? Ты была со мной откровенна. Пора и тебе знать всю правду. Леди заботливо положила мне на блюдце пирожное. Свадьба леди Найдель и лорда Себастьяна состоялась весной прошлого года. Лео пришлось нелегко. Он ходил чернее грозовой тучи. Мало спал, почти не ел, просил у его величества задания за пределами королевства. Сейчас я понимаю, что не должна была вмешиваться, но мне так не хотелось его отпускать. Я боялась, что он погибнет. Женщина прикрыла глаза. Прошло несколько месяцев, и я решила, что буря миновала. Сколько хвалебных молитв в честь сияющей было воспето, сложно сосчитать. Леди Хелена грустно улыбнулась. Все началось примерно полгода назад. На лице леди появилось жесткое выражение, будто все мускулы враз окаменели. Она с упорством хищника выслеживала моего мальчика, который отказывал ей. Я знаю, что он не хотел с ней видеться, однако после очередного бала все резко изменилось. Леди сжала кулаки. Сколько едких комментариев я выслушала о недостойном поведении моего сына и чужой жены. Сколько слухов расползлось по столице, но ни уговоры, ни ругань не смогли повлиять на Леона. Ни я, ни Макс не сумели ничего сделать. И тогда король заставил Леона выбрать невесту? О, нет, моя дорогая. Эта вертихвостка пожелала диадему королевы. Я отчетливо расслышала, как хрустнули кости на пальцах леди. Ее величество было так милосердно, что предложило вместо ссылки женитьбу. Но его величество был зол и потому приказал выбрать невесту из отверженных. Леон украл диадему? «Почти», — кивнула леди. «Не смог вынести из сокровищницы. Только благодаря Люсьене и ее старшему сыну Леон не потерял свой пост и не был сослан». «Вы говорите о королеве и лорде Элдроне Валруа?» Я поразилась тому, что леди говорит о ее величестве, словно они подруги. «Моя сестра училась с ней, когда Люси еще не была королевой». Ты должна знать, что это вторая жена нашего короля. Она родила ему Райана и Мэтью, старший сын от первой королевы. Слегка повела плечами леди. Она гостила у нас и помнит меня еще малышкой. Точнее, у нас, — поправила я, — ведь вы тогда жили в поместье лорда Сизари. Верно. И твоего отца она тоже хорошо знает. И, наверное, тоже заступилась. Леди Хелена вздрогнула и резко взяла в руки чашку с чаем, а затем медленно пригубила. Значит, я права, и наказание за преступление, которое совершили мои родители, смягчили. Но лишь смерть может быть хуже запечатывания. Что же такого они натворили? Мы помолчали, думая о своем. Ты стала его благословением, Хейли. — выдохнула леди. — Так посчитали мы с Максом, а теперь я прошу твоей помощи спасти моего сына. Женщина впилась в меня взглядом. «Ты подружилась с демоном, что не под силу ни одному из нас». Она смотрела виновато, словно извинялась за сказанное. «Естественно, и я не буду сидеть сложа руки, буду искать способы и рычаги давления на Нейдель. Но нам не хватает информации. Конечно, я постараюсь ее найти, но для начала нужно узнать, что искать». «А для этого нужен Асгар», — заключила я. «Да», — подтвердила леди. «Вы зря просите меня об этом». Я тряхнула локонами. «Я доверила вам свою тайну, желая помочь вашему сыну и своему отцу. Нет необходимости просить меня о том, чего я хочу сама». «Ты ведь не станешь его женой?» Внимательно изучив мое лицо, неожиданно спросила она. Ответить я не успела, раздался стук в дверь. «Прошу прощения, леди». Лорд Макс зашел в комнату, не дождавшись разрешения. «Но я должен прервать ваше уединение. Хелена, ты мне нужна». Моя мама всегда посылала за отцом слугу и никогда не приходила за ним сама, если он был ей нужен. И я не помню, чтобы папа поступал так, как лорд Макс. «Я сейчас приду к тебе». Отставляя чашечку, проворковала леди Хелена. Ее очаровательные ямочки на щеках вновь заиграли красками. Румянец невероятно шел этой женщине. «Хейли, а к тебе прибыли модистки. Как будешь готова, позовешь их». Улыбнувшись на прощание, лорд вышел. Леди Хелена поднялась с кресла. «Хейли, никому и ни при каких обстоятельствах не говори, что в тебе течет кровь демоницы». Подойдя ко мне вплотную, прошептала она. «Ради своей безопасности молчи об этом. Пока лучше держать рот на замке». «Я поняла», — кивнула ей. Впрочем, я и не собиралась на каждом углу кричать о том, что моя мама — носитель проклятой крови. Леди погладила меня по волосам и только после этого вышла. Пару мгновений я, не мигая, смотрела на дверь, а затем позвонила в колокольчик. Пришедшей прислуги сообщила, что готова принять модисток. Апатия овладела моим телом и мыслями. Мне стало безразлично, в чем меня отправят на бал дебютанток. Блистать на балу в честь юных прелестниц, вступающих в светское общество и желающих найти выгодную партию среди приглашенных мужчин? Я не из их числа. Когда-то давно я мечтала, что наше наказание окажется ошибкой и нас распечатают. Род Сизари вновь возвысится и вернется в светское общество. Придет день, когда я в белом платье, сшитом по последней моде, войду в бальный зал, и восхищенные взгляды присутствующих обратятся ко мне. И, конечно, я встречу свою любовь. Да какая девочка не мечтает о великой и всепоглощающей любви? Я не исключение. Однако свое совершеннолетие я встретила в одиночестве. Как и было заведено, в мой день рождения меня не поздравляли, и на ежегодный осенний бал дебютанток никто не пригласил. Наверное, именно тогда я и поняла, что лелеять надежды глупо, так же, как и желание быть частью светского общества, мечту о любви я выкинула из головы. Родные не позволят мне выйти замуж по любви. Я стану для них разменной монетой. По сути, так оно и вышло. Сбор девушек на смотрины для лорда Леона, формальное предложение руки и сердца — ни капли романтики, всего лишь сделка. Но сделка, которая в будущем поможет мне избавиться от оков и расправить крылья. «Леди Хейли!» — неуверенный голос одной из модисток вывел меня из раздумий. «Прошу прощения, но нам сказали, что вы готовы нас принять». «Конечно». Слабо улыбнулась я, сообразив, что женщины уже несколько минут стоят в ожидании. «Давайте приступим к примерке». Модистки, только того и ждавшие, в момент расправили платье. Оно показалось мне воздушным и холодным. Основой был бледно-голубой, практически прозрачный шелк, который плотно облегал фигуру, подчеркивая каждый ее изгиб. Поверх шла другая ткань, переливающаяся серебром и золотом. Лиф платья был присборен, складки собирались под грудью и лопатками и постепенно переходили в спиралевидные лоскутки, доходящие до пола. При движении лоскутки разлетались в стороны, открывая мое тело на всеобщее обозрение. Такой откровенный фасон меня не устраивал. На фоне дебютанток я буду выглядеть как доступная женщина. «Что-то не так?» Видя, что я помрачнела, спросила одна из женщин. «А не слишком ли смелый покрой?» «Смелый?» — удивленным эхом повторила она. «Смею вас заверить, что это платье сшито по последней моде. Вам все будут завидовать». Нотки гордости в голосе женщины подсказали мне, что она не лжет. «Платье такое нежное», — перебирая складочки на лифе, сказала я. «Достаточно небольшого усилия, и оно порвется». Мне не нравилось, что руки и плечи будут обнажены, да и все остальное едва прикрыто. «Так как вы еще не замужем, — продолжала вещать модистка, — мы не можем сделать высокие разрезы и глубокое декольте, но можем оставить простор для фантазии». «Для кого? — хмуро уточнила я. Одна из служанок прыснула в кулачок. «Для мужчин, конечно», — строго взглянув на нее, заявила модистка. «Быть предметом восхищения и желания всех мужчин — цель любой женщины». «У меня есть жених», — напомнила я ей. «Мне ни к чему повышенное внимание». «Это вы сейчас так говорите, а когда выйдете под свет тысячи огней?» «Вы забываетесь», — оборвала я ее речь. «Ваше платье полностью прозрачное, и в ослепительно освещенном зале всем будет видно мое тело. Я этого не хочу». «Простите», — виновато склонила голову модистка. «Леди Хелена одобрила этот фасон». «Вот как?» — я поджала губы и постаралась успокоиться. «Заканчивайте с примеркой». Больше мы не разговаривали. Модистки молча поправляли и ушивали платье на мне. А я между тем размышляла о том, что же задумала мама Леона. Единственной здравой мыслью было намерение вызвать у Леона ревность. Возможно, леди Хелене казалось, что интерес, проявленный ко мне другими мужчинами, пробудит в нем собственнические инстинкты. Затея не лишена смысла, вот только все это бесполезно для того, кто находится под влиянием суккубы. Когда модистки ушли, я приказала набрать для меня воды. В Академии Сиятельных не было бассейна, как принято в домах аристократии, был только душ, поэтому расслабиться, лежа в теплой воде, не представлялось возможным. Вдыхая аромат хвойных масел, я с головой погружалась в воду. Нега разлилась по всему телу, тревоги постепенно отступили. Двух служанок, желавших помочь с омовением, я прогнала. В Академии помощниц нет, неужели я не справлюсь сама? Да и просто мне хотелось побыть одной. Не знаю, сколько времени прошло, но в какой-то момент я задремала. Разбудили меня взволнованные крики служанок. «Хейли!» — встревоженно позвала леди Хелена, трогая мое плечо. «Милая, спать здесь не лучшая идея». Резко распахнув глаза, я поняла, насколько замерзла. Вода в бассейне давно остыла, а так как я выгнала служанок, никто ее не подогревал. «Я... да, нужно выходить». Мама Леона дала указание служанкам и вышла, пообещав подождать меня в гостиной. Девушки быстро обтерли меня и помогли одеться. «Ты так устала, милая», — заметила леди Хелена, когда я вошла в гостиную. «Я распоряжусь принести ужин сюда». «Спасибо», — поблагодарила я. «Спускаться вниз ко всем не хотелось». «Обязательно все съешь и ложись спать», — мягко сказала она. «Тебе понравилось платье?» «Нет», — честно ответила я. «Слишком откровенное, на мой взгляд». «Раньше и я так думала», — рассмеялась леди. «Поверь мне, все будет хорошо, и никто не рассмотрит твои прелести». «Там и рассматривать нечего, все и так выставлено на обозрение». «Шелк фабрики Антар — это магическая ткань, Хейли. Она проявит свои свойства непосредственно на балу. Тебе понравится. Доверься мне». «Хотелось бы верить», — едва слышно прошептала я и кивнула в знак согласия. Присаживайся, сейчас все принесут, а мне пора идти. Спасибо. Я еще раз поблагодарила женщину и прошла к столику. Не за что, моя милая. Приятного аппетита и чудесных снов. Порадовав меня напоследок ямочками на щеках, леди Хелена вышла. Не прошло и 5 минут, как засуетились слуги, выставляя передо мной блюдо. Запахло пряностями, жареным мясом и овощами. Желудок громко напомнил о том, что пропустил обед. Это было кощунством с моей стороны. Я ела быстро, желая поскорее очутиться в кровати. Завтрашний день обещал быть тяжелым, впрочем, как и вечер. Сразу после завершения бала нас телепортируют в академию, об этом говорил декан. Интересно, как у него дела? Что еще могли натворить духи за прошедшую ночь? Зол ли он? И какое наказание назначит мне на сей раз? С этими мыслями я поднималась из-за стола и шла в спальню. Кровать уже была расстелена, в надежде, что пожелание леди Хелены о чудесном сне, в котором нет ни забот, ни тревог, исполнится, я забралась под одеяло и опустила голову на мягкие подушки. Мне снилась полнейшая чушь. Даже сквозь сладкую полудрему я чувствовала, как сбились простыни у меня в ногах. События, как в калейдоскопе, сменяли друг друга. Я вновь падала вниз с обрыва, как во время светлой ночи, ныряла на ледяную глубину моря и вдыхала резкий запах водорослей и тины. Пила горячий шоколад, почему-то в компании Али, который заботливо подкладывал мне сладости на золотое блюдце. Потом вдруг я оказалась на свидании с лордом Валруа. Черные глаза Райана завораживали и манили. Я стремилась к нему так неодолимо, как мотылек летит на свет. Всем существом я жаждала его прикосновений, желала почувствовать вкус его губ, горячее дыхание, крепость объятий. Но сама потянулась к его голому торсу и накачанным плечам. Кончиками пальцев я водила от локтя до ключицы, оставляя на коже тонкие красные полоски. Я вела от ключицы прямо по шее, мурлыча себе под нос непонятную мелодию. Все внутри меня вторило этой мелодии. — Хейли, — шепнул Райан, — ты зря меня дразнишь. Умопомрачительный долгий поцелуй разбудил огонь в моих венах. Я прильнула к обнаженному телу, ощутила жар его кожи. Я не хотела прерываться, но Рай легонько оттолкнул меня, нежно коснулся щекой моей щеки, губами очертил линию подбородка. Я зажмурилась, как довольная кошка на полуденном солнце. — Не играй со мной! — он заглянул мне в глаза. — Рай! — я засмеялась и провела языком по нижней губе той, что еще покалывала от его поцелуя. «Какой же ты болтун!» С неистовым рычанием мужчина легко, как пушинку, подхватил меня на руки. Я принялась шутливо отбиваться кулачками и... проснулась. Я вся горела от тех волнующих ощущений, которые разлились по моему телу. Дрожащими руками я распутала простыню в ногах. «Надо же такому присниться! Я и лорд Валруа!» «Непозволительно близко!» «Непозволительно дерзко!» Умываясь холодной водой, я желала лишь одного — смыть тот непристойный сон. Во всем виновата усталость. Мой мозг просто слишком устал за прошедшие сутки. Причина в этом. Я снова легла в кровать, но никак не могла выкинуть из головы ту сцену. «Сияющая, что делать? Да я умру от стыда, если хоть кто-то узнает, что мне снилось!» Отчаявшись забыться, я начала делать дыхательную гимнастику. Не сразу, но она помогла. В этот раз я окунулась в сон без сновидений.